подвергнуто пыткам 6005 мужчин и 4910 женщин. Умерло в тюрьме инквизиции 706 мужчин и 546 женщин. Итого 12743 человека. Из них 5727 женщин. Разумеется, эти цифры могут показаться ничтожными, если сравнить их с числом жертв любой из фашистских диктатур, свирепствовавших и еще свирепствующих в разных странах капиталистического мира. За 35 лет господства фашистского режима Салазара в той же Португалии погибло и было замучено, наверное, не меньше жертв, чем за всю деятельность португальской инквизиции. Но если в количественном отношении террор реакционной буржуазии намного превзошел плоды инквизиции, то как машина, разрушавшая все ценное, что имелось в жизни народа, инквизиция не знала себе равных. И в этом отношении португальская инквизиция не представляла исключения из общего правила. Папы в роли инквизиторов. Римская и Вселенская инквизиция. 21 июля 1542 года папа Павел III учредил буллой Священную конгрегацию Римской и Вселенской инквизиции, ее священное судилище с правом действия во всем христианском мире по сю и по ту сторону гор Альп, на всю Италию и подчиненную Римской Курии. Вскоре она получила титул Верховной, главной конгрегации. В литературе это учреждение также называют Священным судилищем или Священной канцелярией. Папская инквизиция – самая долговечная из всех. Она существовала непрерывно вплоть до нашего времени. Только в 1965 году она была реорганизована Папой Павлом VI в конгрегацию вероучения. Не будем забегать вперед и посмотрим, чем было на протяжении более 4 столетий это верховное церковное учреждение. Французский клерикал Шарль Пишон так объясняет появление на свет этой сверхинквизиции. Святая канцелярия прежде всего была реакцией, часто грубой, как обычаи того времени, часто произвольной, как трибуналы всех времен, реакцией общества, которое защищается. Но что это было за общество и против кого оно защищалось? С 13 века, уже свыше 300 лет во всех странах христианского мира, шла охота за еретиками, неустанно трудились во славу Господню инквизиционные трибуналы, пылали костры аутодафе. Казалось, что благодаря неутомимой деятельности псов Господних католическая церковь расправилась со всеми своими врагами. Были почти полностью уничтожены катары, подавлены спиритуалы, флагелланты, бегарды и многочисленные другие бюргерские и крестьянские ереси. Истреблены были десятки тысяч ведьм, преданы огню, ограблены, рассеяны по белу свету строптивые иудеи, отброшены в Африку мавры. В награду за столь богоугодные дела, за преданность истинной римско-католической вере, Всевышний даровал именно католическим государям Испании и Португалии необъятные земли с несметными сокровищами в Азии, Африке и в сказочных и таинственных антиподах, в западных Индиях или, как их стали потом именовать, в Америке. И вот теперь, когда, казалось, римско-католическая вера укрепилась не только в Европе, но и на всех других континентах, и все ее неприятели посрамлены и низвержены, точно гром среди бела дня грянула лютеранская ересь, охватившая германские государства. Откололась от матери римско-католической церкви безбожная Англия. Еретическая зараза угрожала захлестнуть и все другие христианские государства, в том числе и папские владения в Италии, где она также получила широкое распространение. Потом эти ученые, называющие себя гуманистами, вечно сомневающиеся, вечно опровергающие, принижающие, высмеивающие все священные догматы церкви и распространяющие свои злонамеренные сочинения при помощи сатанинского изобретения немца Гутенберга, печатного станка. Местная инквизиция была бессильна с ними бороться, несмотря на то, что во многих королевствах ей покровительствовали сами монархи.